«Чары Финляндии» финскому обществу имени Рериха. Друзья, радуюсь получить ваше славное письмо от 6 октября 1930 года, принесшее мне избрание почетным президентом нашего финского общества. Охотно принимаю это избрание, так близкое мне. Сообщите посланнику Финляндии и генеральному консулу мое глубокое сочувствие большой строительной работе, производимой финским народом. Также прошу передать доктору Реландеру, генералу Маннергейму, Аксели Гален-Калила, Сааринену и другим моим друзьям в Финляндии мои лучшие чувства. Мы никогда не забываем время, проведенное в имении доктора Реландера, и приветствие от финского правительства, сообщенное мне Аксели Гален-Калила, к открытию моей выставки в Гельсингфорс. Я всегда чувствую, что моя картина в Атенеуме является послом моего благожелания Финляндии. Сердечно вспоминаю я, как в Америке я имел радость приветствовать великого строителя Финляндии Сааринена, создавшего незабываемый стиль в строительстве. Я сказал ему, где же тот мост, который делает наши встречи такими дружественными? Где же тот ключ, который открывает наши сердца? И где же те крылья, которые через все препятствия несут нас во имя самого благородного и самого творческого? Прекрасное ведет нас через все мосты. Прекрасное открывает наиболее тяжкие затворы, прекрасное ткет светоносные крылья и объединяет души человеческие в их стремлении к единому свету. Когда я вспоминаю замечательные музеи искусства, археологии и этнографии, созданные Финляндией, я чувствую, с какой заботой и самопознанием финны собирали свои сокровища. И мы знаем, как глубоки финские корни. Уважаемый финский ученый Тальгрен напомнит нам, как глубока древняя культура Финляндии. Истинно, слово «культура» близко и легко произносимо на финской земле. В моей книге «Шамбала» я воздал привет Финляндии в статье, озаглавленной «Гуру-учитель». Однажды в Финляндии на берегах Ладоги я сидел с крестьянским мальчиком. Кто-то средних лет прошел мимо, и мой маленький друг вскочил и с искренним почтением снял свою шапочку. Я спросил его, кто этот человек. Необычайно серьезно мальчик ответил, это учитель. Я снова спросил, это ваш учитель? Нет, ответил мальчик, это учитель из соседней школы. И вы знаете его лично? Нет, ответил мой юный друг. Почему же вы его приветствовали так почтительно? Еще более серьезно малыш ответил, потому что он учитель. Истинно, в этом мальчике, снявшем шапку перед учителем, заключено здоровое зерно народа, знающего свое прошлое и сознающего значение слова «созидать». Когда мы плыли по незабываемым финским озерам, вызывая образы мудрого Вайнемайнена, Айно и Сампо, мы видели и развалины седых замков, и древние храмы, и знакомились с такими же древними обычаями, и мы чувствовали так ясно, почему Калевал стоит в первом ряду вечных человеческих творений. Я уверен, что вы, дорогая наша сотрудница Эллен Кеттунин и президент финского общества господин Тесльф, внесете в жизнь общества те здоровые, творческие и героические основы, которыми так богата славная Финляндия. Лучший привет. Гималаи, 1930 год.